Часть 6. Нас так учили с детства. Война была справедливой, великой, священной. Коварный враг напал без объявления войны, без всякого повода и без причины. Мы к войне не готовились. Отсюда такие поражения, потери и жертвы. Суть войны. Советский народ защищал свою родину. Советские люди как один человек сплотились вокруг родной коммунистической партии и ее мудрого центрального комитета. На разгром врага Красную армию и народ ввел великий Сталин. После смерти и разоблачения Сталина выяснилось, что на разгром врага советский народ вел не Сталин, а верный ленинец Хрущев. После смещения Хрущева историки вдруг обнаружили, что на разгром врага советский народ вел вовсе не Сталин и даже не Хрущев, а еще более верный ленинец товарищ Брежнев. У Сталина была одна звезда Героя Советского Союза, он ее никогда не носил, а у Брежнева было аж 4 такие звезды, и он их носил всегда. Маршал Советского Союза Брежнев был в 4 раза больше герой, чем Сталин. После смерти Брежнева было сделано сенсационное историческое открытие. На разгром врага Красную армию и весь советский народ вел все-таки не Брежнев, и не Хрущев, и не Сталин, а верный сын советского народа Великий Жуков. Он же единственный. Однако, если вспомнить предшественников Жукова на роль спасителя, то получается, что Жуков единственным является только на данный момент, на данном историческом этапе. В этой роли до Жукова побывали другие. Жуков всего лишь замыкающий в колонне единственных.